Глава 13. Следующие трое суток пролетели в странном, почти нереальном ритме. Это была не буря страсти, а скорее глубокое, тихое погружение в новую реальность. Мы привыкали к присутствию друг друга в каждом моменте дня. Дерек, отложив свои дорогие камзолы, носил простую одежду, оставленную когда-то каким-то предком, и работал плечом к плечу с Якобом. Чинили плетень, укрепляли скрипящие ворота, обследовали кладовые в поисках того, что можно спасти. Я слышала их негромкие голоса со двора, размеренный стук молотка. Он не командовал, а советовался со старым кучером, и тот сначала настороженно, а потом все охотнее начинал кивать и что-то объяснять, проводя корявым пальцем по дереву. Я занималась своими делами, но теперь все было иначе. Приготовление обеда, шитье, даже чтение у камина — все эти действия теперь совершались в осознании, что ты не один. Он мог зайти на кухню, чтобы попросить воды, и его взгляд, теплый и спокойный, на мгновение задерживался на мне. Мы ужинали втроем с Ирмой, и разговор шел о практичных вещах. Где лучше поставить новую печь? Сколько шкур нужно закупить для утепления спален? Это была не романтика, а строительство фундамента. Камень за камнем, день за днем. Ирма наблюдала за всем этим своим прищуренным желтым взглядом. Однажды утром она молча поставила перед Дереком тарелку с особенно большим куском мяса и кружку крепкого брусничного морса — ее высший знак одобрения. Якоб, проходя мимо, стал чуть менее согбенным. И в его «господин граф» постепенно прокралось неуловимое уважение. А потом на четвертое утро, за завтраком, Дерек положил ложку и сказал спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся: «Сегодня мне нужно будет отлучиться через портал во дворец. Нужно переправить сюда портниху и, возможно, пару слуг». Я замерла с куском хлеба в руке. Слуг я еще как-то пропустила мимо ушей, но слово «портниха» прозвучало как удар колокола. «Портниху?» — переспросила я тупо. «Для твоего платья», — уточнил он, и в уголках его глаз собрались лучики смешинок. «Свадебного. Пора начинать готовиться, Ирен. Я не намерен жить с тобой в грехе, давая пищу сплетням. Ты будешь моей женой законно, перед лицом людей и богов. А для этого нужен соответствующий обряд и соответствующее платье». Он говорил так просто, будто речь шла о закупке новой упряжки. Но под этой простотой чувствовалась стальная, непоколебимая воля. Он не спрашивал, выходишь ли ты за меня. Он констатировал факт и приступал к его реализации. Меня охватила паника. Не от нежелания, нет, от масштаба, от вторжения того большого чужого мира в нашу только что обретенную тихую жизнь. «Дерек, такое платье, оно будет стоить целое состояние. И зачем слуги? Мы прекрасно справляемся с Ирмой и Якобом». «Ты справляешься», — поправил он мягко, — «героически. Но я не хочу, чтобы моя жена героически драила полы или таскала воду из колодца. У тебя будут другие обязанности». «А что до стоимости?» — он махнул рукой. «Позволь мне наконец-то потратить свои деньги на что-то по-настоящему ценное, на твою улыбку в день нашей свадьбы и на твой комфорт после нее». Он встал, подошел ко мне и взял мои зажатые в коленях руки. «Это не вторжение, Ирен. Это поддержка. Ты не теряешь свой дом. Ты приобретаешь ресурсы, чтобы сделать его крепче и уютнее. И ты приобретаешь меня. Навсегда». Я смотрела в его глаза, такие ясные и решительные, и чувствовала, как паника отступает, сменяясь головокружением от этой стремительности. Он не давал мне увязнуть в сомнениях. Он просто брал и вел за собой, уверенный, что я справлюсь. «А когда?» — прошептала я. «Через месяц. Здесь, в твоей, в нашей часовне, если она еще держится. Скромно, но достойно. А потом, возможно, нам придется съездить ко двору на официальное представление, но это уже потом». «Месяц. Портниха из столицы, слуги, свадьба. Все это обрушилось на меня лавиной. Но в его руках было тепло и надежно. И я поняла, что назад дороги действительно нет, и что, возможно, мне и не нужно назад. Нужно только научиться шагать вперед в этой роскошной, пугающей новой реальности, которую он так уверенно строил вокруг нас. «Хорошо», — сказала я. И в этот раз в моем голосе прозвучала не капитуляция, а согласие привести портниху.